Кристина. То, что шеф приехал не в духе, я поняла сразу. Хмурый, с морщиной посреди лба, он прошел мимо меня, не сказав ни слова. Я сразу решила, что Сергей все-таки рассказал про штраф и опечалилась. Неужели уволит? Или выговор сделает? Хоть бы выговором обошлось. «Кристина!» Подпрыгнув, я побежала на зов, внутренне готовясь ко всему. «Да, Артем Дмитриевич?» «Кофе!» Я потопталась в дверях спальни, обескураженная озвученной мыслью. Не сразу дошло, что это не нагоняй, а просьба, точнее, приказ. «Ну?» Орехов повернулся ко мне, расслабляя узел на галстуке. Пиджак он уже отбросил на диван. «Какой вы любите?» Спросила, выпрямив спину, как в школе у доски, ей-богу. «Черный, с двумя кусками сахара, как утром, только горячий». «Конечно». Я выбежала из его комнаты и отправилась на кухню, массируя на ходу поясницу. «Не девочка, блин, уже так выделываться и носиться. Хорошо бы он все-таки нанял еще кого-то. Хоть одного человека, и то помощь была бы неоценимая». Кофе сварила быстро, попутно отчитав Максимку за то, что раскрошил хлеб в кухне, и велела никуда не высовываться. «Дядя Монстр приехал!» — понимающе ответил малыш. «Он самый!» — кивнула я, покосившись на дверь. «Хоть бы никто не услышал, как я окрестила нашего благодетеля. Помнишь, он безжалостен и коварен. Заберет твои игрушки и не даст маме премию на новые, если ты не будешь хорошим мальчиком». «Совсем как Дед Мороз». Максим спрятал за спину любимую машинку. «Только тот не отнимает ничего». «А это его злой двойник», — подтвердила я. «Ты все понял?» Максим кивнул. «Ваш кофе». Спустя минуту я уже стучала в ореховские двери. «Сюда подать или в столовую?» Ответа не последовало. Стукнув еще разок, я с сомнением посмотрела по сторонам. «Куда нести напиток? В кабинет? На лоджию? Так ведь остынет, если Артем Дмитриевич сразу его не найдет. В общем, пришлось идти на крайние меры». Стукнув еще раз для порядка, я вошла в спальню и прислушалась. «Ну точно, из ванной комнаты раздавался плеск воды. Пан мыться изволит». «А мне что же так и стоять в коридоре?» «Как жаль, что в доме нет опытных горничных, чтобы подсказали элементарное, например, как вести себя в таких случаях». В итоге, решив, что хуже не будет, я прошла к столику у дивана и осторожно поставила поднос на него. «Выйдет начальство, а напиток здесь вкусный, дымящийся, как сам Орехов после душа». Последние мысли пришли в голову как раз в момент, когда я подняла взгляд и увидела Артема Дмитриевича, абсолютно голого, протирающего голову полотенцем. «Ой!» — проговорила, резко выпрямляясь, отчего спина снова немилосердно заныла. Руки моего работодателя замерли, потом резко опустились вместе с полотенцем. Лохматый, мокрый, с легким парком, идущим от красивого тела, он выглядел изумительно. А вот смотрел так, будто хотел сжечь заживо. «Кристина!» «Кофе!» — перебила его я, ткнув в поднос пальцем и метнувшись к двери, щебеча на ходу. «И борщ могу погреть! Пампушки удались на славу!» «Что?» «К борщу, пампушки, Артем Дмитриевич, из теста, с чесноком. Ну что вы, я даже не смотрела на ваше... То есть, простите меня, я ведь просто тень, ничего не видела». Закрыв дверь, по инерции пробежала еще шагов 20, завернула за угол, и... Энергия кончилась. Батарейки сели. «Что ж такое?» Хлопнув себя по лбу, проговорила вслух. «Как же я так умудряюсь? Что теперь будет?»